Глава шестая. Я не помню, когда в последний раз позволяла себе выбраться куда-то просто ради удовольствия. Но Дима настоял. Он сказал, что мне нужно отвлечься, что я заслуживаю вечер без забот. Настя осталась у Лейлы, а я впервые за долгое время выбралась в свет. Мы сидели в уютном уголке клубного ресторана, где мягкий свет свечей отражался в бокалах с вином. Музыка была ненавязчивой, люди вокруг смеялись, разговаривали. Я чувствовала себя нормально. Нет, даже хорошо. Дима рассказывал что-то о своей работе, а я слушала, улыбаясь. Его голос был спокойным, уверенным, и я ловила себя на мысли, что рядом с ним мне тепло. «Ты так красиво улыбаешься», — сказал он, чуть наклонившись ко мне. «Мне нравится видеть тебя такой». Я хотела ответить, но вдруг почувствовала взгляд. Тот самый взгляд, который невозможно не заметить. Мое сердце сжалось, и я подняла глаза. У стойки бара стоял Игорь. Его лицо казалось высеченным из камня, а глаза... В них было все: удивление, гнев, боль. Он смотрел прямо на меня. Мир вокруг замер. Музыка, смех, даже голос Димы — все стало фоном. Только этот взгляд, пронизывающий насквозь. Я отвела глаза, надеясь, что он уйдет. Что это только игра моего воображения. Но когда снова взглянула, он был на том же месте. И смотрел все так же. «Аня?» Дима нахмурился, заметив, что я отвлеклась. «Все в порядке?» «Да, конечно», — поспешно ответила я, пытаясь вернуть себе спокойствие. «Просто показалось кое-что». «Ну, ничего мне не показалось. Игорь был там, и он явно не собирался оставлять это просто так». Через несколько минут я извинилась и направилась в туалет. Мне нужно было побыть одной, привести мысли в порядок. Я стояла у раковины, опёршись на холодный мрамор, и смотрела на свое отражение. Мое лицо казалось чужим. Я выдохнула, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Но тут дверь открылась, и я услышала его шаги. «Аня!» Его голос раздался так близко, что я вздрогнула. «Мы можем поговорить?» Я обернулась. Игорь стоял в дверях. Его плечи были напряжены, взгляд сосредоточенный, как у хищника, который загнал добычу в угол. Я почувствовала, как в груди поднимается волна гнева. «Что ты здесь делаешь, Игорь?» — резко спросила я. «Следишь за мной?» «Слежу». Он усмехнулся, но в его улыбке не было тепла. «Нет, Аня. Просто случайно оказался в том же месте. Но вижу, что ты теперь развлекаешься. Новый кавалер, да?» Я почувствовала, как жар поднимается к лицу. «Это не твое дело», — твердо ответила я, стараясь держаться спокойно. «У тебя своя жизнь, у меня своя». Игорь сделал шаг ближе, и я отступила, прижавшись спиной к холодной стене. «У тебя своя жизнь?» Его голос был низким, почти шипящим. «Значит, теперь ты встречаешься с кем-то и считаешь это нормальным?» «Да, считаю», — ответила я, глядя ему прямо в глаза. «Ты же сам оставил нас, Игорь! Или ты забыл?» Его лицо исказилось от боли, но он быстро взял себя в руки. «Аня, ты даже не понимаешь, что делаешь», — тихо сказал он, но в его словах звучала сталь. «Этот человек... Ты думаешь, он лучше меня? Он знает тебя, знает Настю?» Я почувствовала, как что-то внутри меня надломилось. Его близость, его голос, его запах. Все это было слишком знакомым, слишком родным. Но я не могла позволить себе поддаться. «Ты потерял право задавать такие вопросы, Игорь», — сказала я, глядя ему в глаза. «Ты сам отказался от нас. И теперь ты здесь, потому что что? Тебе стало одиноко?» Его глаза вспыхнули, и он подошел еще ближе. Мое сердце заколотилось, и я почувствовала, как ненавистное тепло разливается по телу. «Аня, я никогда не отказывался от вас», — сказал он. Его голос был тихим, но в нем звучало отчаяние. «Я просто пытался защитить».